Вот уже который год держим свой свечной завод, повышаем обороты, кормим наш народ. Ну вот, раз проснувшись в ранний час, протерев свой левый глаз, что-то вспомнили про вас, и вот вам наш рассказ. Дорогие воспитали, чем-то стали, разбудили, чувства линий сочетали, с этой крали, все стерпели, что ж теперь мы миллионеры, так снимайте нас в кино. Шаг был сделан, это факт, выкинули белый флаг, это мог бы быть пустяк, но как же это так? Нет, скажите, тет-а-тет, кто нам выписал билет? Кто украл те 20 лет, но тишина в ответ? Привет! Вы нас родили, дорогие, воспитали, чем-то стали, разбудили, чувства линии сочетали, с этой крали, все стерпели, что ж теперь мы миллионеры, снимайте нас в кино. Родили, дорогие, воспитали, чем достали, разбудили, чувства линий сочетали, с этой крали, все стерпели, что ж теперь мы миллионеры, так снимайте нас в кино. Вы нас родили, дорогие, воспитали, чем достали, разбудили, чувства линий сочетали, с этой крали, все стерпели, что ж теперь мы плебусьеры, так снимайте нас в кино.